Особенно любопытен рассказ Секретарева, бывшего камердинером у Потемкина, о личных отношениях между им и императрицей. Легко возможно, что этот рассказ, относившийся к тому времени, когда рассказчик, которого князь и императрица обыкновенно называли Фидию, был очень молодым человеком или чуть не мальчиком, представляет собой данные о времени последнего пребывания Потемкина в Петербурге. Тут сказано: «У князя с государыней нередко бывали размолвки. Мне случалось видеть, как князь кричал в гневе на горько плакавшую императрицу, вскакивал с места и скорыми порывистыми шагами направлялся к двери, сердцем отворял ее и так ею хлопал, что даже стекла дребезжали и тряслась мебель. Они меня не стеснялись, потому что мне нередко приходилось видеть такие сцены. На меня они смотрели, как на ребенка, который ничего не понимает. Однажды князь, рассердившись и хлопнув по своему обыкновению дверью, ушел, а императрица вся в слезах осталась глаз на глаз со мной в своей комнате. Я притаился и не смел промолвить слова. Мне очень жаль ее было. Она горько плакала, рыдала даже. Видеть ее плачущую для меня было невыносимо. Я стоял, боясь пошевельнуться. Кажется, она прочла на лице моем участие к ней. Взглянув на меня своим добрым, почти заискивающим взором, она сказала мне: «Сходи, Федя, к нему, посмотри, что он делает, но не говори, что я тебя послала». Я вышел и, войдя в кабинет князя, где он сидел задумавшись, начал что-то убирать на столе. Увидя меня, он спросил: «Это она тебя прислала?» Сказав, что я пришел сам по себе, я опять что-то начал перекладывать на столе с места на место. «Она плачет?» «Горько плачет», — отвечал я. «Разве вам не жаль ее? Ведь она будет нездорова». На лице князя показалась досада. «Пусть ревет! Она капризничает», — проговорил он отрывисто. «Сходите к ней, помиритесь», — упрашивал я смело, нисколько не опасаясь его гнева. И не знаю, за душевность ли моего детского голоса и искренность моего к ним обоим сочувствия или сама собой прошла его горячка, но только он встал, велел мне остаться, а сам пошел наполовину к государыне. Кажется, что согласие восстановилось, потому что во весь день лица князя и государыни были ясны, спокойны и веселы, и о размолвке не было помину. Бывали случаи неудовольствия, но отношения между императрицей и князем оставались искренними, и раздражение уступало место дружбе и привязанности. При всей слабости женской натуры императрица, благодаря своему положению и своим способностям, имела перевес над Потемкиным. Однажды, когда он именно в это время рекомендовал ей какое-то, по ее мнению, совсем недостойное лицо для занятия довольно высокой должности, она отказала князю в назначении этого кандидата и писала ему: «Не по красоте, не по уму, еще менее по знанию и по опрятности телесной представляешь человека в армии инспектора. Он же столь взбаломошный, что по городу хвастается, что он тебя поймал и за нос водит. Дурак сей столь ленив, что кроме еды да петуховой драки и в голове ничего не помещается. Он тебе чести в армии не принесет. Несчастлива была бы армия, если в ней не найдется единого человека, достойнее того глупца. Позволь сказать, что рожа жены его, какова ни есть, не стоит того, чтоб ты себя обременял таким человеком, который в короткое время тебе будет в тягость. Тут же не возьмешь ничего. Муж окажется весьма тяжелым бременем. Мой друг, я привыкла тебе правду говорить. Ты мне ее так же говоришь, когда случай к тому представляется. сделай мне удовольствие выбрать на эту должность кого-либо более подходящего. Я люблю доставлять тебе удовольствие, не люблю также тебе отказывать. Но я бы хотела относительно этой должности, чтобы все сказали: вот прекрасный выбор. Извини меня, если я скажу, что муж и жена тебя обманывают. Я знаю, что ты это не любишь, но остеречь тебя не может быть иное, кроме слова «лишнее». Из этого письма видно, что, несмотря на случившиеся в это время размолвки между князем и императрицей, продолжались в сущности прежние дружеские отношения между ними. Из записок Краповицкого видно, что Потемкин постоянно находился в обществе Екатерины. 5 марта у князя был ужин, на котором была и великокняжеская чета. 9 апреля в дневнике секретаря императрицы сказано: «Князь был в вечеру у государыни и оттуда пошел на исповедь». В другой раз, это было уже летом, императрица из Петергофа приехала к князю обедать в Таврический дворец и оттуда отправилась в Царское село. Внешние знаки милости не прекращались. Безбородко 25 марта 1791 года писал Милорадовичу: «За прошедшую кампанию велено Сенату заготовить генерал-фельдмаршалу князю Потемкину Таврическому похвальную грамоту и сверх того соорудить ему на иждивении государственном в столице ли или в деревне, где он пожелает, дом со всем убранством и пред домом воздвигнуть монумент с изображением побед и завоеваний под его руководством учиненных». В письмах императрицы к Гримму за это время говорится весьма часто о Потемкине в тоне истинной привязанности. Так, например, в письме от 3 марта сказано: «Четыре дня тому назад приехал к нам фельдмаршал князь Потемкин Таврический. Он был хорош, более любезен, более остроумен, чем когда-либо, и в чрезвычайно веселом расположении духа. После столь успешной кампании можно быть в ударе». В конце апреля Екатерина с радостью сообщила Гримму, что Потемкин в восхищении от великого князя Александра Павловича. В другом письме она хвалила подаренные ей Потемкиным и особенно удобные башмаки, причем прибавила, что все теперь при дворе носят эту новоизобретенную обувь. Замечание о чрезвычайной веселости князя могло относиться разве только к самому началу пребывания его в столице. Другие современники, напротив, находили, что Потемкин в это время отличался самым мрачным расположением духа. Самойлов пишет: «В продолжение последнего пребывания князя в Петербурге непонятно отчего пришло ему в мысль странное воображение, что он доживает свой век, а потому, чтобы заглушить или развлечь мрачность этого воображения и рассеять мысль о близкой его кончине, он вымышлял заниматься увеселениями и учреждать пиршество, так что в столице ни о чем не мыслили более, как о составлении веселости. Но это, равно как и занятие делами государственными, только важными, не уничтожало в князе Григория Александровича случайных предчувствований и погружало его нередко в задумчивость неразвлекаемую». Пышность и роскошь, которыми окружил себя князь во время своего последнего пребывания в Петербурге, изумляли современников. По случаю гуляния в Екатерингофе он явился с многочисленной свитой, состоявшей из множества генералов, офицеров и пленных пашей. Гельбик доносил в марте своему двору: «Князь Потемкин с удовольствием присутствует при устраиваемых в честь его министрами, генералами и купцами празднествах. Со здешними вельможами он обращается в высшей степени гордо и надменно, обнаруживая презрение к ним, и иногда заставляя их ждать по целым часам в своей передней, а иногда не допуская их вовсе к себе. Он тратит громадные суммы на покупку разных драгоценных вещей. Мне говорили, что он первую неделю пребывания здесь накупил таких предметов на сумму 100 тысяч рублей. В другом письме Гельбига сказано: «Образ жизни Потемкина расточительностью превосходит все, что только можно вообразить себе. Расходы на его пиршество доходят до 20 тысяч рублей на каждое. Однажды одна уха на одном из перов князя стоила 1300 рублей. Ее подали в серебряной ванне. Другой раз он накупил устриц на 300 рублей, фруктов на 1000 червонцев. За две люстры он заплатил 40 тысяч рублей. Два дивана в той же комнате, где были повешены люстры, обошлись в 42 тысячи рублей. Самые роскошные обеды он устраивал в пост, не обращая внимания на ропот народа. В отношении к женщинам он нарушает все правила приличия. Мужья же, рабея перед ним, не препятствуют этому. Все это должно будет повести к опале князя, о приближении которой поговаривают под рукою. Он же уповает на твердость своего положения и презирает всех и все. При публичных выходах он является осыпанный бриллиантами, в блеске и со свитой государя, и народ, как кажется, признает его таковым. «Приглашая князя вельможи, — говорит Гельбиг в другом месте, — считали часто своим долгом лично прислуживать ему, за обедом стоять за его стулом, как делается суверенами. Причем бывали и другие, которые не унижались до того, а садились за стол». Екатерина уже давно подарила князю дом, который поблизости от казарм конной гвардии стал называться конно-гвардейским или позже по титулу владельца таврическим. Дом этот был построен по плану самим князем избранному. Потом он продал этот дом в казну за 460 тысяч рублей. Когда же зашла речь о построении ему дома в награду за его победы, он снова выпросил себе это здание, следовательно, получил и дом, и около полумиллиона рублей. В этом конногвардейском доме или таврическом дворце князь, в то время, когда еще дом не был убран, даже не совсем достроен, задумал угостить императрицу великолепным праздником, роскошью и пышностью, превосходившим все прежние пиршества такого рода. К тому же он, быть может, желал отблагодарить богачей, устраивавших для него обеды, ужины, балы и маскарады. За несколько дней до праздника в этом доме явилось множество всяких художников. Стали поспешно отделывать и украшать покои. Из лавок взято на прокат от 200 люстр и множество зеркал, кроме тех, которые были привезены с зеркального завода князя. От придворной конторы принято 400 пудов воску взаимообразно. Кроме 9-10 тысяч свечей, было приготовлено более 20 тысяч стаканчиков с воском. Для 100 человек прислуги была сделана новая богатая ливрея. Многие деревянные строения, окружавшие дворец, были сломаны, чтобы фасад дома производил более выгодное впечатление. Перед дворцом устроена большая площадь для народного праздника. Гостей на празднике, устроенном Потемкиным, было несколько тысяч. Потемкин ожидал Екатерину в залах своего дворца. На нем был малиновый фрак и япанча из черных кружев в несколько тысяч рублей. Бриллианты сияли везде. Унизанная ими шляпа была так тяжела, что он передал ее своему адъютанту и велел везде носить за собой. При появлении императрицы он сам высадил ее из кареты. Для царственных гостей в огромной зале или ротонде была устроена колоннада. Великолепная эстрада отделяла эту залу от зимнего сада, огромного здания, в котором для большего эффекта освещения расставлены были колоссальные зеркала, обвитые зеленью и цветами. В этом саду устроен был храм жертвенником, на котором высилась статуя Екатерины из белого мрамора. В глубине сада красовался грот, а перед ним стояла хрустальная пирамида с вензелем Екатерины. Покои блистали картинами, коврами, великолепными обоями и разными прихотливыми украшениями, в числе которых особенное внимание обращал на себя золотой слон, носивший на спине великолепные часы и шевеливший глазами, ушами и хвостом. При появлении государыни ее встретили две кадрили. В ту же минуту воздух огласил известные песни Державина «Гром победа, раздавайся». В кадриле участвовали великие князья Александр и Константин. После танцев хозяин повел императрицу и все собрание в другую залу, где увидели сперва балет, далее комедию, а потом пантомиму. Около полуночи начался ужин. Потемкин стоял за креслом императрицы, пока она не приказала ему сесть. В продолжение всего вечера хор пел сочиненные Державиным стихи. Наконец, как рассказывает поэт, Потемкин с благоговением пал на колени перед своей самодержицей и облобызал ее руку, принося усерднейшую благодарность за посещение. Екатерина уехала во втором часу ночи. На другой день рано утром Екатерина в письме к Гримму описывала частности великолепного праздника, причем собственноручно набросала план главной залы в Таврическом дворце. «Вот как, государь мой, — сказано в конце письма, — проводит время в Петербурге, несмотря на шум и войну и угрозы диктаторов». Последнее замечание — намек на враждебное отношение Пруссии к России. Неоднократно в это время императрица смеялась над королем Фридрихом Вильгельмом II, принимавшим тон диктатора. Стихи Державина, сочиненные для праздника в Таврическом дворце, относились главным образом к событиям Турецкой войны. В них говорилось о взятии Измаила. Тут поэт сравнивал императрицу с Минервой, князя с Марсом, старшего внука Екатерины с Александром Великим. Были намеки также на греческий проект, на предполагаемое восстановление Византийской империи. Все это происходило в то время, когда продолжалась Турецкая война, в то время, когда современники находили, что Потемкин недостаточно энергично домогался окончания войны и заключения выгодного мира. Не только находили, что князь был плох как полководец, но также считали его слабым дипломатом. Брат писал к Потемкину еще в 1790 году. «Видно, турки хотят нас проводить. Здесь давно знают, что турки нас обманывают. Я слышал, что недоброжелатели княжьи говорят, что князь не хочет ничего делать. Он в обман дается». Теперь же, в 1791 году, находили, что Потемкин думает скорее о развлечениях и забавах, нежели о турецкой войне. Даже Самойлов в своей панегирической биографии князя замечает, намекая, впрочем, на переговоры с английскими дипломатами, «По сим-то обстоятельствам князь Григорий Александрович пробыл в столице долее, нежели военные обстоятельства главного над армиями начальства ему позволяли». Гораздо более резко выражался Заводовский в письме к Воронцову от 6 июня. «Князь, сюда заехавший, иным не занимается, как обществом женщин, ища им нравиться и их дурачить и обманывать. Влюбился он еще в армии в княгиню Долгорукову, дочь князя Борятинского. Женщина превзошла нравы своего пола в нашем веке, пренебрегла его сердце. Он мечется, как угорелый. Уязвленное честолюбие делает его смехотворным. Пороки Аннибала, пороки Александра видим без их великих дарований. До сих последних достигнуть труднее, чем притворить нашу столицу в Капую, в Вавилон. Он таков же, как всегда. Не знаю, воображаешь ли ты столько, как я, все способы, что мы имели для нынешней войны турецкой, и как, напротив, турки были слабы, Вместо удара навек сокрушительного мы еще и того не достигли, что произвели в предыдущую войну. Не дивись, если мы об армии меньше знаем теперь, когда сам вождь у нас, нежели как его не было. Специалисты военной истории очень мало ценят стратегические способности Потемкина. И, например, Петрушевский замечает, кампания 1791 года в Турции велась довольно деятельно, потому что Потемкин проживал в Петербурге, сдав войска во временное начальствование князя Репнина. Она знаменовалась несколькими крупными делами: взятием штурмом Анапы, разбитием турецкого флота при Канаврии, победой князя Репнина при Мачине. Петров замечает также: одержать победу над графом Зубовым было для Потемкина желательнее, чем разбить визиря. Ряд поражений, нанесенных русским оружием неприятелю, поражение, начавшееся именно после отъезда князя Потемкина из армии, делали сомнительным его военный талант и доказывали, что в его отсутствии дела могут вестись не только не хуже, но, напротив, несравненно лучше и решительнее. Зная боевую опытность князя Репнина, Потемкин опасался, чтобы в его отсутствие не произошел решительный бой, результатом которого могло последовать заключение мира, под которым не будет красоваться его имя. Поэтому, живя в Петербурге, князь Потемкин в письмах своих князю Репнину ясно намекал, что не надобно было предпринимать ничего решительного до дальнейших повелений. Лубиновский, адъютант князя Репнина, говорит в своих воспоминаниях, что на все письма Репнина к Потемкину в Петербург он не получил ни одного ответа, что Потемкин даже задерживал курьеров, которые должны были отправляться в армию Репнина. Случился следующий интересный эпизод. Императрица, находясь в царском селе, вызвала Попова, управляющего канцелярией Потемкина. В 6 часов утра Попов явился. Императрица была не в духе. «Правда ли, — спросила она, — что целый эскадрон курьеров от князя Репнина живет у вас в Петербурге?» «До 10 наберется». «Зачем не отправляете их?» «Нет приказания». «Скажите же своему князю, чтобы сегодня же, непременно сегодня, — он отвечал Репнину, — что понужнее, скажите ему, я велю, а мне пришлите записку, в котором часу курьер ваш уедет». «Не добились мы, — говорил после Попов, — от кого императрица узнала про курьеров. Ходил перед тем по городу слух, что однажды, прежде чем государыня вышла к столу, пошли гости к закуске, в том числе граф Алексей Григорьевич Орлов и Нарышкин. Этот последний говорил в общей беседе о войне, что из армии не было известий, что и Репнинде ничего не делал. Орлов молча подобрал к себе все ножи со стола и потом просил Нарышкина отрезать ему чего-то кусок. Тот туда-сюда, нет ножа. «Так-то и Репнину, когда ничего не дают ему, нечего делать», — сказал Орлов. Без сомнения, императрица была очень недовольна медленностью действий князя Потемкина. Сохранилась краткая записка ее к князю, в которой сказано: «Если хочешь камень свалить с моего сердца, если хочешь спазмы унимать, отправь скорее в армию курьера и разреши силы сухопутные и морские произвести действия наискорее, а то войну протянешь еще надолго, чего, конечно, ни ты, ни я не желаем». 28 июля Репнин одержал блистательную победу при Мачине и начал переговоры. Потемкин, узнав об этих важных событиях, должен был видеть, что может утратить обаяние победителя в войне, которую он начал, но которую мог кончить другой. Раздосадованный своим неловким положением при дворе, где он не мог удалить Зубова, расстроенный ипохондрией, мыслью о близкой кончине, болезненными припадками, князь должен был решиться покинуть столицу. 24 июля в 5 часов утра он выехал из царского села. Современники рассказывали о страшном раздражении князя по поводу успехов Репнина. Ходили также слухи о личном столкновении между Екатериной и князем накануне отъезда последнего. Императрица старалась уговорить его к отъезду ради скорейшего окончания войны. Потемкин желал оставаться в Петербурге. Наконец императрица через Зубова или через Безбородко хотела приказать ему уехать. Никто из вельмож не пожелал пойти к князю со столь опасным поручением. Тогда она самолично пошла к князю и объявила ему в решительном тоне, что ему пора ехать, что дела требуют этого. Потемкин из своенравного, строптивого, упрямого сделался совершенно скромным, послушным, кротким и повиновался желанию Екатерины, так что все удивлялись последние дни и часы пребывания Потемкина в столице, его кротости, мягкости, крутой перемене его нрава. Признавая, что этот рассказ саксонского дипломата Гельбига имеет анекдотический характер, считая возможной некоторую неточность заключающихся в нем частностей, мы считаем вероятным, что в общей сложности рассказ Гельбига соответствует ходу дела. К тому же он подтверждается следующим письмом Растопчина к Воронцову, рельефно очерчивающим характер последнего пребывания Потемкина в столице. «Вы не можете представить, граф, сколько повредила последняя поездка его в Петербург многим лицам, пользовавшимся до того времени уважением. Низость восторжествовала над высокомерием и притворными чувствами. Последней слабостью князя Потемкина было влюбляться во всех женщин и прослыть за повесу. Это желание, хотя и смешное, имело полный успех. Женщины хлопотали о благосклонности князя, как мужчины хлопочут о чинах. Бывали споры о материях на платье, о приглашениях и прочем. Он был почти сослан, значение его упало. Он уехал, истратив за 4 месяца 550 тысяч рублей, которые были выплачены из кабинета, не считая частных долгов».